Глава 9. Point of view. Демиан. Минуту назад в ее зрачках был целый мир, а потом он рухнул. Я ощутил такую лютую ярость, что еле сдержался, чтобы не придушить этого сукиного сына. Ну, конечно, Мия завела себе папика, поганая стерва, которая еще 60 секунд назад смотрела на меня широко распахнутыми влюбленными глазами. Маленькая шлюшка, такая же, как и они все. Только ни к одной из них меня не тянуло с такой космической силой притяжения. Я словно сгорал до пепла, приближаясь к ее атмосфере. Мия, маленькая проказница с вечно сбитыми коленками. Моя, Мия, моя! Сука, которая в данную долбанную секунду обжималась со взрослым мерзким говнюком. Теперь мне должны вручить медаль за самообладание. Еле сдержал себя, чтобы не разнести в щепки все в радиусе километра. Но еще не вечер. Хорошо, что под руку попалась какая-то тупая девица, и мне удалось сучить ей этот гребаный букет. Проклинал себя за минуту слабости. Когда, поддавшись странному порыву, затормозил около цветочного магазина напротив модной галереи. Как бы по-свински она ни поступила со мной в прошлый раз, я был рад, что мы вот-вот продолжим игру. И этот букет белых лилий означал для нас гораздо больше. Когда утром я попросил секретаршу выяснить дату ее следующего показа, даже не думал, что он состоится уже сегодня вечером. Я вообще ни о чем не думал. Хотел заявиться и всего-навсего припугнуть ее. Заставить желать меня и одновременно бояться до дрожи в коленях. Вызвать в этой белокурой головке самые противоречивые и безбашенные эмоции. Но когда распахнул полы шелкового халата, чуть не лишился дара речи. Проклятие. Она была бесподобна. И мой план рухнул к чертовой матери. Еще ни одну бабу я не ублажал внизу с таким наслаждением. Мне нравилось в ней все. И одновременно осознание этой ее власти надо мной просто сводило с ума. Она с детства имела надо мной власть. И я готов был на все. Лишь бы заслужить одобрение своей маленькой подружки с волосами цвета ангельского крыла. Стоило Мии прикрыть глаза бархатным одеялом ресниц, а затем резко взметнуть их обратно, бросая на меня взгляд, полный ласки и теплоты, я бежал со всех ног исполнять ее поручение. Наверное, в этом крылась главная причина, почему я так и не разыскал ее со временем. Я боялся нашей встречи и на каком-то подсознательном уровне всячески ее избегал. Это то же самое, что встретиться со стихией, попасть в воронку цунами, угодить в вихре торнадо или же оказаться у самого жерла вулкана в момент его извержения. Наши чувства были подобны стихии, не поддаваясь разумному объяснению. Но все разрушилось в один долбанный миг, и теперь я летел на красный свет в наш отель найти себе компаньона для дальнейшей попойки. Зализывать раны одному сегодня было чревато серьезными последствиями. На первом этаже с недавних пор располагался фешенебельный ресторан. Заказав в нем самую дорогую бутылку коллекционного виски, я быстро миновал извилистые коридоры подсобного помещения, с облегчением оказавшись около темно-вишневой двери в свой кабинет. Открыв ее пинком, залетел внутрь, пытаясь избавиться от напряжения. Только ни черта не вышло. «Мия! Мия! Мия! Да как ты посмела? Наверняка еще попросила этого урода прийти специально, чтобы уесть меня. Захотела поиграть? Будет тебе веселье!» Сегодня утром секретарша не нашла никакой информации о ее личной жизни. Очевидно, мужик по какой-то причине не хотел светиться в прессе. Или она не хотела афишировать свои отношения, оставляя за собой шлейф недосказанности. Но он так пособственнически прижал ее к себе, что у меня кровь вскипела в жилах. Мы должны были продолжить. Мы оба этого хотели. Только тогда я еще не знал, что эта шлюха принадлежит другому. Включил ультратонкий ноутбук, поморщившись от чересчур яркого свечения экрана, а затем открыл страницу сайта. Мой собственный проект, мое маленькое дерзкое детище, которое очень быстро полюбилось представителям противоположного пола. Портал, посвященный неверным женам, шлюхам и охотницам за кошельками. Любой мужик мог загрузить на него фотографию своей зазнобы и рассказать свою историю. Конечно, не каждый решался выкладывать реальные фотки. Но в интернете появилось целое движение по рассекречиванию неверных жен и охотниц за богатой наживой. Парни представлялись миллионерами, арендовали люксовые тачки, а потом разводили доверчивых любительниц красивой жизни на одноразовый секс, попутно записывая их разговоры на диктофон и делая откровенные фотографии. Такие видео моментально набирали сотни тысяч просмотров в сети, а за самые горячие разоблачения я каждый месяц выплачивал победителям солидный куш, потому что с детства любил игры. Ведь в любой игре было лишь два исхода. Ты или победил, или проиграл. Выудил из кармана смартфон и открыл галерею. Сердце забилось с сумасшедшей скоростью, так что чуть не оглох от раздирающей какофонии пульса, отплясывающего джигу в ушах. Фото полуобнаженной Мии в момент оргазма. Я сделал его, когда ее глазки закатились от наслаждения, а она даже не обратила внимания на мою маленькую шалость. Такая соблазнительная, что член тут же вздыбился в штанах, норовя к чертовой матери разорвать тонкую ткань брюк. Бог мой, она была прекрасна. Белокурые локоны рассыпались по плечам. Соски бесстыдно проступали сквозь прозрачное кружево розового бюстгальтера. Полные губы плотно сжаты, а магнетические зеленые глаза закрыты. Ее милое личико исказилось от сладостно-болезненной гримасы. Я довел ее до ручки своим языком. От ее эротических всхлипываний и судорожных стонов и сам чуть не дошел до ручки. Прикрыл глаза, не в состоянии отделаться от мучительно сладкого видения. Вновь представил, как приник губами к ее изнывающей киске, прорываясь языком к клитору. А найдя его, стал ласкать, посасывать, кусать, теребя маленькую напряженную горошинку языком, играя с ней металлическим шариком пирсинга. От этих фантазий кровь прилила к члену настолько, что испытал неимоверный дискомфорт. Положил ладонь на вздыбленную ткань брюк, после чего стиснул зубы и прорычал. «Сука!» – долбанул ладонью по столу, чувствуя, что сейчас меня захлестнет от обрушившихся эмоций. «Сука! Тварь! Шлюха продажная! Все вы такие тупые бляди! Только одним местом, да, Мия? Да? Только так! Ну что же, лишь твоей фотографии не хватает в разделе главных давалок Нью-Йорка. Ха-ха-ха!» Бросил последний взгляд на соблазнительное фото падшего ангела с приспущенными трусиками и стыдливо скрещенными ногами, после чего импортировал его в колонку под названием «Легкая добыча». Туда выкладывали фотки девчонок, готовых отдаться в первую же встречу. Стал ритмично стучать пальцами по клавишам ноутбука, забивая сопровождающий публикацию текст. Модель Мия Саммерс, 24 года, трахнул в первый же вечер после того, как рассказал о своем бизнесе. Согласна на все. Крайне легкомысленно, но хорошо сосет. Хотел уже было нажать кнопку «Загрузить на сайт», как вдруг передумал, сделав небольшую приписку. По скриптум. Оставила свой мобильник. Пользуйтесь, парни. Плюс 1-567-244-56-78. Пост по скриптум. Сказала, кто первый дозвонится, того ждет лучше глубокий минет в жизни. А теперь загрузить на сайт. Пару секунд компьютер соображал, а затем окошко замигало, рассылая всем подписчикам уведомления о новой публикации. Эффект бумеранга, крошка Мия. Мне до сих пор звонили всякие придурки с идиотскими вопросами и предложениями. Теперь твой черед испить чашу позора до дна. Ритмично скрутил крышку с бутылки и сделал несколько больших глотков терпкого обжигающего алкоголя. Этот поганый вечер должен был закончиться по-другому. По-другому, блядь! Сорвался с места, схватив стоящую на пути банкетку и со всей дури запустил ее в зеркало. Кабинет заполнился звуком бьющегося стекла и моим гортанным воплем, сорвавшимся с побелевших от ярости губ. Point of view. Мия. Где-то под ребрами с безумной скоростью колотилось сердце, и я еле дожила до утра. Вернее, до того момента, когда Джон наконец-то уехал в офис, чтобы разобраться в произошедшем кошмаре и с минимальным ущербом для себя нейтрализовать все это дерьмо. «Брэдли, ты уверен? И что, ее никак нельзя удалить с этого поганого сайта? Эй, ну ты же компьютерный гений! Сделай хоть что-нибудь!» Я отключилась, после чего истошно застонала. «Да что за...» — пнула ногой ножку кровати, отчаянно всплеснув руками. «Вчера вечером стоило нам только переступить порог дома, как мой телефон буквально взбесился, стал разрываться от странных звонков и сообщений. Разумеется, И к гадалке не надо было ходить, чтобы понять, чьи это проделки. Пожалуй, я даже ждала чего-то подобного. Быстро отключила звук, от греха засунув смартфон в дальний ящик стола, чтобы разобраться во всем утром. Когда мой мужчина, наконец, уехал на работу, достала опальный телефон и просто остолбенела от количества звонков и сообщений. А содержание этих посланий и вовсе наполнило тело свинцовой яростью. Я просто вскипела, проклиная нашу случайную встречу несколько дней назад. То, что он сделал, было в высшей степени подлым и омерзительным. Прошла по ссылке, прикрепленной к одному из посланий, ощутив, что ноги подкашиваются. И я вот-вот рухну на земь. Этот ублюдок выложил мой телефон на каком-то сайте для скучающих анонистов. Но когда открыла публикацию... Черт! Каждая молекула внутри взорвалась лютой звериной ненавистью. Мое фото, вернее, с трудом узнала себя. Но, увы, вне всякого сомнения. В этой томной полуголой блондинке, закатившимися от экстаза глазами, без труда улавливались до боли знакомые черты. Хотелось провалиться сквозь землю от стыда и унижения, когда увидела счетчик просмотров и количество комментариев. А подпись к публикации и вовсе убила. «Тебе не сойдет это с рук! Сукин ты сын!» – орало мое подсознание, в то время как руки сжались в кулаки. «Я прямо сейчас поеду к ублюдку и заставлю его удалить это дерьмо с сайта. Найду способ, и он сделает это прямо сейчас». Залетела в гардеробную, доставая первую попавшуюся одежду. Быстро нацепила чулки и нижнее белье. Строгое платье-футляр насыщенного синего оттенка. Кремовые лодочки на устойчивых каблуках, прихватив с вешалки кашемировое пальто. Несмотря на то, что на улице было не больше 12 градусов, ноябрь в Нью-Йорке давно вступил в свои права. Мое тело горело огнем, а щеки полыхали лихорадочным румянцем. Только в дверях вспомнила, что через пару часов у меня важный кастинг для каталога одежды популярного бренда. Поэтому пришлось возвратиться, прихватив с собой еще и купальник. Вдруг заказчики попросят посмотреть на фигуру. Только настроение в очередной раз было нерабочим. Я вообще не могла выбросить из головы случившийся кошмар. Да и как это сделать, когда телефон продолжал разрываться от сообщений всяких озабоченных козлов? Увы, моему давнему другу-программисту пока не удалось удалить омерзительную публикацию сайта. Но я все еще верила в лучшее, молясь, чтобы все это не дошло до Джона. Хотя на всякий случай уже заготовила ответ. Решила настаивать, что это всего-навсего один из снимков с недавней фотосессии в нижнем белье. И кто-то из завистливых конкуренток специально залил его на сайт вместе с моим телефоном. Ведь в сети и так полно моих фотографий. Однажды даже обнаружила их на порно-сайте. К моему лицу приклеили чье-то тело с огромной грудью пятого размера. Тогда мы с Джоном даже смеялись, обнаружив такой сюрприз. Только вот сейчас мне было совершенно не до смеха. У Демиана серьезные проблемы с головой. Одному Богу известно, что на уме у этого психа. И теперь мне по-настоящему было жутко от последствий нашей случайной встречи. Под оглушающие биты собственных мыслей в голове затормозила около шикарного фасада отеля «Сумрак». «Ты у меня попляшешь, урод!» – прошептала дрожащими от волнения губами, проверяя свое незамысловатое оружие, после чего распахнула дверцу авто и уверенной походкой направилась внутрь. Я вышагивала настолько решительно, что в дверях буквально натолкнулась на высокого смазливого блондина, окинувшего меня равнодушным взглядом. В то время как я еле сдержалась, чтобы не отчитать его по полной программе. В это утро ненавидела всех без исключения мужчин на планете Земля. Миновав стойку ресепшн, поинтересовалась у высокой темноволосой девушки-администратора. Как мне пройти к кабинету мистера Готье, ссылаясь на то, что у нас с ним назначена важная встреча. К счастью, девица не стала вдаваться в подробности, очевидно привыкшая к встречам хозяина отеля. Миновав длинный извилистый коридор, остановилась около темно-вишневой двери, ощутив нарастающую аритмию. Сердце работало с перебоями. То стучало слишком быстро, то неожиданно замедлялось, гулко ударяясь об ребра. Наконец, толкнув входную дверь, уверенной походкой вошла в помещение. «Уже соскучилась? Красавица!» – изрек Демиан глубоким ровным голосом, словно разговаривал с маленьким ребенком. «Не дождешься, ублюдок!» – подлетела к нему, со всего размаха отвесив звонкую пощечину. «Немедленно удали это дерьмо с сайта! Прямо сейчас!» Он продолжал сидеть в своем шикарном кожаном кресле, с интересом разглядывая меня, попутно потирая пострадавшую щеку. «Хорошо», — бросил холодно. «Но только после того, как ты выполнишь мою малюсенькую просьбу». «О чем ты, урод?» — спросила, чувствуя, что вот-вот расцарапаю когтями его красивое самодовольное лицо. «Отсоси мне, тогда удалю». Брови Дэма игриво взметнулись вверх. Он прошелся раскрытой пятерней по волосам, слегка прищурившись, в то время как я в очередной раз за сегодняшнее утро просто опешила. Бранные слова в моей голове закружились в вихре торнадо. Открыла уже рот, чтобы выплеснуть на него целый поток ругательств. А потом вдруг прикусила язык, ласково промурлыков. «И ты правда удалишь?» Мои губы чувственно округлились, словно намекая на будущее удовольствие, в то время как глаза игриво прищурились. Медленно провела языком по верхней губе, как будто и правда собираюсь ублажать этого ублюдка ртом. «Если ты хорошенько поработаешь языком и губами, тогда да», — изрек Демиан хрипло, гуляя жадным взглядом по моему телу под облегающим платьем. «Интересно, какой ты на вкус?» — промурлыкала мечтательно, удовлетворенно отметив, что на лбу кретина выступила испарина. «Но мне нужны гарантии, Демиан. Мне нужны гарантии». Невинно захлопала ресницами, после чего смущенно опустила взгляд в пол, ожидая ответа. «Ты хочешь, чтобы я сперва удалил публикацию с сайта, а потом согласна хорошенько поработать ртом? Я правильно понимаю?» Он резко поднялся с кресла, в два шага сократив между нами расстояние, и заставил посмотреть в глаза, обхватив мой подбородок пальцами. «Предельно», — ответила с вызовом, чуть не забыв сценарий, отведенный мне на сегодня роли карательницы ничтожных подлецов. «Но мне тоже нужны гарантии, Мия. Мне тоже, черт побери, они нужны!» Взгляд мужчины был наполнен отблесками тлеющих костров, которые догорали в глубине его мятежной души. Наши лица замерли в опасной близости, и я ощутила запах мятной жевательной резинки, который доносился из приоткрытых губ психа, как будто он пытался скрыть следы безумной ночи, когда алкоголь был наименьшим злом по сравнению с остальной химией, которую ему не посчастливилось принять. Обратив внимание, что Дэм сосредоточил жадный взгляд на моих губах, уголки рта как по команде приподнялись, изогнувшись в соблазнительную улыбку. Я столько лет удачно имитировала свои эмоции на съемках, что в какой-то момент научилась применять эти навыки и в жизни. А соблазнить похотливого урода, который вместо головы думал головкой, казалось вообще плевым делом. «Тебе нужны гарантии?» — сделала шаг навстречу, практически касаясь бедрами значительной выпуклости в его синих джинсах, после чего заглянула в потерянные зеленые глаза собеседника и провела пальцами по заросшей щетиной щеке. «Я думала, ты любишь рисковать, Демиан. Скучно ведь знать все наперед», — прошептала, приближаясь губами к его губам, ловя себя на предательской мысли, что сладкое томление между ног вызвано далеко не искусно продуманным сценарием. Его усталые колючие глаза сводили с ума. И даже сейчас, когда мой разум кричал о наказании для этого предателя, между ног все наливалось свинцом. Стоило вдохнуть ноздрями его терпкий мужской запах. Заключила большую теплую ладонь Дэма в свою маленькую и немного сжала ее, заставив подонка перевести блудливый взгляд с моих губ, вновь направив его мне в глаза. А затем еле слышно сказала: «Я надела свои любимые чулки с кружевными подвязками», удовлетворенно отметив, как на скулах подонка напряглись желваки. Таким же бархатистым шепотом продолжила: «И хочу, чтобы ты стянул их зубами после того, как я узнаю, какой ты на вкус». Не давая ему опомниться, приникла к его приоткрытому рту, и Демиан застонал. Все еще удерживая его руку, засунула ее себе под платье, положив прямо на кружевную резинку чулка, а затем с детской непосредственностью повторила свой вопрос. «Ты ведь удалишь публикацию прямо сейчас, Демиан, правда?» Наши губы все еще легонечко касались друг друга, в то время как сцепленные в замок ладони скользили по моему бедру. Вдруг Дэм резко отстранился, утягивая меня за собой. Он упал обратно в кресло, усаживая меня к себе на колени, одной рукой крепко удерживая за талию, а другой открывая ультратонкий ноутбук. Уже через секунды пальцы его правой руки заскользили по клавишам, Одновременно с этим пальцы левой заставляли мое тело плавиться даже через одежду. Демиан действовал стремительно. Я затаила дыхание, когда в напряженно звенящей тишине он открыл омерзительный сайт и на моих глазах удалил позорную публикацию, после чего резко развернул мое лицо к себе и глубоко поцеловал. «Мия!» – прорычал хриплым, потерянным голосом. Наши языки переплелись, словно изголодавшиеся ядовитые змеи. Мы оба стонали, задыхаясь от ненависти и всеобъемлющего больного желания. Но я хорошенько обдумала план мести и дала себе еще ровно 10 секунд, чтобы сполна насладиться этими жалящими поцелуями. Когда же отведенное на удовольствие время закончилось, стало плавно перемещаться с его колен на пол, ловко расстегивая молнию на джинсах. В этот момент Демиан дрожащими пальцами избавлял себя от белоснежной рубашки, оголяя идеальные кубики пресса, по которым мне совершенно не кстати захотелось провести языком. Он приспустил штаны вместе с боксерами, выпуская на свободу свое огромное естество, при виде которого во рту начался процесс неконтролируемого слюноотделения. Его член был большим. Очень. А на самом конце обнаженной плоти поблескивал металлический шарик пирсинга. Ах! Избавившись от рубашки, парень ловко кинул ее мне в ноги, после чего запрокинул голову, блаженно прикрыв глаза. «Я хочу ощутить твой острый язычок по всей своей длине. Ну же, покажи, как сильно ты меня хочешь, маленькая Мия. А потом я усажу тебя сверху и заставлю биться в конвульсиях. Я так сильно тебя хочу!» — хрипло шептал, сцепив ладони в кулаки. В этот момент я запустила руку под платье, выуживая прикрепленный к ноге миниатюрный шокер, который носила с собой в сумочке 16 лет. В голове совершенно не кстати всплыла информация из инструкции. Напряжение 70-90 кВт, мощность 2-3 Вт. Электрошокер первого класса станет отличной защитой от нападения. Он в состоянии поразить противника даже через несколько слоев одежды. Пару раз мне уже приходилось его использовать, и результаты были ошеломляющие. Бросив последний взгляд на его призывный эрегированный член, выставила руку вперед, отжав нужную кнопку, после чего со всей силы долбанула урода в живот. «Получай, ублюдок! Даром ты мне не сдался!» Расслабленное тело Демиана прошиб электрический разряд, а по животу проскочила искра. «Ара!» — он дернулся, издав безумный рык боли, в то время как я отскочила, попятившись к двери. Обычно после удара шокером пострадавший еще несколько минут обездвижен и дезориентирован в пространстве, поэтому обомлела от страха, когда Демиан молниеносно соскочил с кресла и, в три шага сократив расстояние, налетел на меня, сбив с ног. «Сука! Какая же ты тварь!» Он подмял меня под себя, занеся огромный кулак над головой. Зажмурилась, стиснув зубы от ужаса, захлестнувшего все мое существо. Но удар пришелся аккурат в паркетную доску, в нескольких сантиметрах от щеки, а я ощутила лишь свист воздуха, обдавшего воспаленную кожу. «Отвали! Если хоть пальцем дотронешься, я засажу тебя, урод!» Психопат попытался стянуть мои трусы, но я оказалась проворнее, долбанув его коленом по причинному месту. «Сучка!» Все-таки его реакции после удара током были несколько заторможенными, и мне удалось нанести еще один удар ему в лицо, выбираясь из-под мощного тела. «Ты пожалеешь об этом, стерва! Расплата будет кровавой!» Я уже подскочила на ноги, но урод вцепился в мою ногу, сорвав с нее туфлю. «Да отцепись ты! Помогите!» — легнула его пяткой в лоб. Наконец-то распахнула дверь и вывалилась в коридор, оставив поверженного противника стонать на полу. К счастью, мощный разряд шокера хоть и запоздало, но заставил его обмякнуть. Иначе я боялась подумать, что бы он со мной сделал в случае менее удачного исхода. Ни разу в жизни не бегала столь быстро, даже не сразу заметив, что несусь по витиеватым коридорам отеля в одной туфле и в разорванных чулках. Уже в дверях налетела на какую-то девицу с прозрачной папкой в руках, и от нашего столкновения по всему холлу разлетелись десятки листков и каких-то бумажек. «Вот черт! Смотри, куда идешь!» – проорала, вынужденно затормозив. «Я? Вообще-то это ты врезалась в меня на полном ходу!» Незнакомка подняла на меня рассерженные голубые глаза, оценивая масштаб трагедии. «А я проверяла эти работы все утро!» Она расстроенно покачала головой, когда по одному из листов прошел носильщик с вещами. Девушка присела на корточки, пытаясь собрать разлетевшиеся по холлу материалы. «Блин!» Почувствовав себя конченной стервой, уселась рядом и стала молча помогать. «Не стоит!» – буркнула миниатюрная шатенка. «Ладно, извини, ты права, это я врезалась в тебя». Просто неопределенно махнула рукой, указывая на разорванные чулки. Проницательный взгляд ее больших голубых глаз заскользил по моей фигуре, а лицо приняло озабоченное выражение. «С тобой все в порядке? Что случилось?» Девушка нахмурилась, покосившись в сторону охранника. «Может, стоит обратиться к нему?» Я поспешно закрутила головой, с опаской глядя в сторону коридора, ведущего в служебное помещение. Но вряд ли Демиан сумеет так скоро подняться. По идее, удар таким мощным шокером должен был обездвижить его минимум минут на 10. «Все нормально. Поцапалась с одним подонком». Мой голос чуть дрогнул. «Ох!» – она задержала взгляд на моей босой ступне. «Да, полное дерьмо», – вздохнула, когда мы выпрямились, внимательно разглядывая друг друга. «Через час у меня важный кастинг, и теперь придется ехать и переодеваться через все пробки». «Ладно, извини еще раз», – промолвила, неловко бросив взгляд на свою одинокую туфлю. После чего, наклонившись, сняла ее, сделав шаг навстречу к выходу. «Постой! Кажется, я могу тебе помочь!» Девушка нагнала меня, поймав за руку. «Что?» – спросила, подавив растерянный вздох. Вдруг вспомнив о полуголом поверженном психопате на полу кабинета и ощутив, как сердце пропускает удар. «Я живу в 5 минутах от отеля. Пошли, возьмешь мои туфли и новую упаковку колготок. На Манхэттене сейчас такие пробки, вряд ли ты успеешь туда и обратно». Голубоглазая шатенка тепло улыбнулась, продолжая удерживать меня за руку. «Ох, это так неожиданно!» «Я тебя понимаю», — она заговорщицки подмигнула, словно нас связывает какая-то общая тайна. «В смысле? Вряд ли тебе приходилось шагать босиком по тротуару». Я закатила глаза, горько усмехнувшись. «Ну, ты хоть в колготках», — она весело хмыкнула. «А мне однажды пришлось прошагать босиком от кампуса Сорбонны до автомобильной парковки. Как минимум 100 метров позора. Так что да, я прекрасно тебя понимаю». «Ты училась в Сорбонне?» – настало мое время удивляться. «Да, я родом из Парижа. Всего несколько месяцев, как переехала в Нью-Йорк». «Ох, а я жила в Париже до 8 лет. Вот так совпадение!» Мы одновременно улыбнулись. «Точно. Ладно, хватит болтать. Если ты на машине, то через 5 минут мы уже доберемся. Кстати, меня зовут Селеста. А я Мия», – послала ей очередную улыбку, почувствовав облегчение. И правда, спустя несколько минут мы с новой знакомой оказались внутри стильной, дорого обставленной квартиры в модном районе Манхэттена. «Какой у тебя хороший вкус», – проговорила, внимательно оглядывая обстановку. Просторное помещение гостиной из-за обилия светлых тонов и минимального количества мебели поддерживало ощущение простора и душевной свободы. Поток естественного света превращал это жилище в пространство, вызывающее восторг. К сожалению, я практически не внесла свой вклад в дизайн этой квартиры. Мой парень нашел ее, еще пока я жила в Париже. Но когда оказалась здесь впервые, сразу почувствовала себя как дома. «У твоего парня отменный вкус». «Да, и явно все в порядке с финансами», — пронеслось в голове. Так как я прекрасно представляла, сколько стоит снять такие шикарные апартаменты в самом сердце Манхэттена. «Да, точно», — Селеста пожала плечами, утягивая меня за собой в спальню. «Ох, вот эта кровать! Впервые вижу такую огромную!» Мы игриво переглянулись, и на щеках хозяйки квартиры выступил очаровательный пунцовый румянец. Девушка хихикнула, странно пожав плечами. Пока я, заприметив на прикроватной тумбочке фотографию в стильной кожаной раме, взяла ее в руку, внимательно разглядывая. На снимке была изображена моя новая знакомая в объятиях здоровенного смуглого парня. Он стоял сзади, крепко удерживая ее за талию, и при этом целовал в щеку. А она широко улыбалась невидимому фотографу, явно млея от наслаждения. «Вы безумно красивая пара», – прошептала, продолжая восхищенно их рассматривать. Лицо мужчины показалось мне знакомым, хотя я не была уверена до конца. «Ох, спасибо, конечно, но это Эрик, красавчик. Иногда, когда мы идем куда-то, девушки просто сворачивают головы, так на него пялятся. Она нервно хихикнула, делая жест рукой, будто хочет их придушить. «Не говори глупости. Ты тоже настоящая красотка. Серьезно. Ты бы могла стать звездой, если бы отправила свои фотографии модельным скаутам». Селеста смущенно улыбнулась, доставая из шкафа новую упаковку колготок телесного цвета и туфли на высоких каблуках. «Кстати, о красотках. Твое лицо мне кажется очень знакомым. Не могли мы с тобой раньше где-нибудь встречаться?» — спросила девушка с интересом, скользя по мне глазами. «Наверное, все дело в этом. Я взяла с тумбочки свежий номер журнала «Эль» и, перевернув его обратной стороной, показала Селесте заднюю обложку, на которой была размещена моя фотография из последней рекламной кампании. «Ох, ну ничего себе! У меня в гостях настоящая звезда! Как круто!» Мы обе рассмеялись, после чего я бросила расстроенный взгляд на часы. «Блин, мне уже пора. И так в последнее время везде опаздываю. И представители агентства грозят всякими санкциями. Нужно ехать. Огромное тебе спасибо. И знаешь, предлагаю обменяться телефонами. За мной должок. Не против как-нибудь вместе угоститься лучшим кофе на Манхэттене? Заодно верну тебе туфли. И поболтаем. Мне кажется, между нами вообще много общего. Было бы здорово. Я недавно в Нью-Йорке и почти ни с кем не общаюсь, кроме своего парня и его друзей. Так что это замечательная идея. Записывай мой номер». Через 5 минут, переодевшись в новые колготки и нацепив туфли своей спасительницы, я села в машину, подавив тяжелый вздох. Душу заполонило нехорошее предчувствие скорой вендетты моего самого любимого врага. В этот момент раздался телефонный звонок, заставивший вздрогнуть. К счастью, это был Брэдли, который, кроме того, что безответно сох по мне последние 6 лет, был еще и компьютерным гением. «Мия, ты можешь говорить? Я кое-что узнал». «Да, конечно. Правда, я уже заставила этого ублюдка удалить публикацию. Так что, наверное...» «Хотя, погоди, что ты там узнал?» — спросила, отъезжая от дома Селесты. «Я все утро общался с лучшими программистами штатов». «Так, продолжай». «Так вот, один мой друг научил, как хакнуть этот сайт, чтобы они не смогли восстановить доступ к нему минимум неделю. Но раз публикацию уже удалили...» «Брэдли, я хочу, чтобы ты сию секунду сделал так, чтобы этот долбанный сайт не работал еще как минимум никогда!»